В те времена особенно славилось агентство знаменитого сыщика Уильяма Пинкертона. Этот человек, выходец из бедной семьи, после многих жизненных перипетий занял очень видное положение в своей своеобразной и для многих неприятной профессии. Но в глазах людей, которых те или иные печальные обстоятельства побуждали прибегнуть к услугам Пинкертона, его патриотическое поведение во время гражданской войны и близость к Аврааму Линкольну служили наилучшей рекомендацией. Это он, вернее, подобранные им люди, охраняли Линкольна в продолжении всего бурного периода его пребывания у власти. Созданное Пинкертоном предприятие имело отделение в Филадельфии, Вашингтоне, Нью-Йорке и во многих других городах. Батлер не раз видел вывеску филадельфийского отделения, но не пожелал туда обратиться. Приняв окончательное решение, он надумал поехать в Нью-Йорк, где, как ему говорили, находилось главное агентство. Накануне он попросту сказал, что уезжает на один день, как делал это неоднократно. До Нью-Йорка было 5 часов езды по железной дороге, и он прибыл туда к 2 часам дня. В конторе, расположенной в нижней части Бродвея, Батлер спросил директора и был принят высоким мужчиной лет 50. Седоволосым и сероглазым, грузного сложения, с крупным, несколько одутловатым, но умным и хитрым лицом. Его короткие руки с толстыми пальцами во время разговоров с клиентами непрерывно барабанили по столу. Одет он был в темно-коричневый сюртук, показавшийся Батлеру чересчур фронтоватым, а в галстуке у него красовалась бриллиантовая булавка в форме подковы. Сам старый Батлер неизменно одевался в скромный серый костюм. «Добрый день», — произнес он, когда мальчик ввел его к этому достойному мужу, отпрыску ирландца и американки, носившему фамилию Мартинсон. Мистер Гилберт Мартинсон кивнул в ответ, потом измерил Батлера взглядом и, угадав в нем человека с сильным характером, вероятно, занимающего видное положение в обществе, встал и предложил ему стул. «Прошу садиться», — сказал он, рассматривая посетителя из-под густых косматых бровей. «Чем могу служить?» «Вы директор, если не ошибаюсь», — осведомился Батлер, испытующе глядя на него. «Да, сэр», — просто отвечал Мартинсон. «Я занимаю здесь пост директора». «А что? Самого мистера Пинкертона, владельца конторы, сейчас нет?» — осторожно спросил Батлер. «Не сочтите за обиду, но я хотел бы поговорить с ним лично». «Мистер Пинкертон сейчас в Чикаго, и я жду его обратно не раньше, чем через 1 неделю или 10 дней», — отвечал Мартинсон. «Вы можете говорить со мной так же откровенно, как с ним. Я здесь его замещаю, но, конечно, вам видней».